Потом он сообразил, что жены с ним нет. Он был один в машине, которая мчалась уже со скоростью 90 миль в час, навстречу другой машине, несущейся с не меньшей скоростью. Он рванул руль. Машина вильнула влево. Тотчас же та, другая машина, повторила его маневр и пришла на другую сторону. «Идиот, дубина! Что он себе думает? Где тут чертов тормоз?» Он пошарил ногой по полу. Тормоза не было. Вот уж поистине диковинная машина. Машины, которая мчится с какой угодно скоростью и не останавливается до тех пор, пока... Что? Пока не выдохнется? Тормоза не было. Не было ничего, кроме все новых акселераторов, кроме целого ряда круглых педалей на полу. Он давил на них, а они вливали в мотор новые силы. 90, 100, 120 миль в час! «Господи!» — воскликнул он. «Мы же сейчас столкнемся. Как тебе это понравится, малышка?» И в самый последний момент перед столкновением он представил себе, что ей это таки здорово понравится. Машины столкнулись, вспыхнули бесцветным пламенем, разлетелись на осколки, покатились кувырком. Он ощутил, как его швырнуло влево, вправо, вверх, вниз. Он стал факелом, подброшенным в небо. Руки его и ноги исполнили на лету сумасшедший танец, а кости, словно мятные палочки, крошились в хрупком, мучительном экстазе. И, оседлав смерть, как темную лошадку, извиваясь в ее стременах, он упал в мрачном изумлении обратно и погрузился в небытие. Он лежал мертвый. Он лежал мертвый долго-долго. Наконец он приоткрыл один глаз. В душе медленно разливалось тепло, будто пузырек за пузырьком поднимался к поверхности сознания, и там заваривался свежий чай. «Я мертв», — сказал он, — «но живой». «Ты видела это, жена? Мертв, но живой!» Оказалось, что он сидит, выпрямившись в машине. И он сидел так минут 10, размышляя, что же с ним произошло. «Смотри-ка ты», — размышлял он вслух, — «ну не интересно ли, чтобы не сказать восхитительно, чтобы не сказать почти пьяняще, то есть, да, дух из меня вышибло, напугало до чертиков, стукнуло под ложечку и вырвало кишки, поломало кости и вытрясло мозги, и однако, жена, и однако, дорогая моя Мэгги Миган, хотелось бы мне, чтобы ты была здесь со мной». Может, выбила бы весь табачный деготь из твоих запакощенных легких и вытряхнула бы замшелую кладбищенскую подлость из души твоей. Дай-ка мне тут оглядеться, жена. Дай-ка он оглядится тут, Херпуэлл, твой муж, поэт. Он склонился над приборами. Он запустил гигантскую собаку-двигатель. Рискнем еще чуток развлечься, еще раз выйти в бой, как на пикник. Рискнем. И он тронул машину с места. И почти тотчас же она понеслась со скоростью 100 и затем 150 миль в час. Почти сразу же впереди показалась встречная машина. «Смерть», — сказал поэт, — «значит, ты всегда на чеку. Значит, тут ты и околачиваешься. Тут твои охотничьи угодья. Ладно, испытаем твой характер». Машина неслась, встречная мчалась. Он переехал на другую сторону. Встречная последовала его примеру, нацеленная на разрушение. «Ага, понятно. Ну тогда вот тебе», — сказал поэт, и щелкнул еще одним тумблером и нажал еще один дроссель. За миг перед ударом обе машины преобразились. Прорвав покровы иллюзии, они превратились в реактивные самолеты на старте. Оба самолета с воем выстреливали пламя, раздирали воздух, калашматили его взрывами, устремляясь сквозь звуковой барьер к самому могучему из барьеров. И как две столкнувшиеся пули сплавились, слились, смешались с кровью, сознанием и мраком. И пали все эти непостижимые безмятежные полуночи. «Я мертв», — подумал он снова, — «и это прекрасное чувство. Спасибо». Он очнулся и понял, что улыбается. Он сидел в машине. «Дважды умер», — подумал он, — «и с каждым разом мне лучше и лучше. Почему? Не странно ли? Чуднее и чуднее, как говаривала Алиса в «Стране чудес». Странно сверх всякой странности». Он опять запустил мотор. «Движется ли она на самом деле?» — спросил он себя. «А черный пыхтящий паровик из почти доисторических времен — это она умеет?» И вот он уже в пути машинистом. Небо мелькает вверху, и киноэкраны, или что там еще, наваливаются чередой видений. Дым струится, пар висит над цветком, огромные колеса катятся по скрежещущим рельсам, и рельсы змеятся вперед через горы, и вдалеке из-за гор выныривает другой поезд, черный, как стадо бизонов, и, изрыгая клубы дыма, несется по тем же рельсам, к тому же пути навстречу дивной аварии. «Я понял», — сказал поэт, — «начинаю понимать, начинаю осознавать, что это и зачем. Это для таких, как я, жалких бездомных идиотов, обиженных, едва мама вытолкнула их на свет, помешавшихся на разрушении и христианском комплексе личной вины, собирающих как подаяние то шрам, то рану, то нескончаемые упреки жены. Но одно точно — мы хотим умереть, мы хотим быть убитыми». «Так вот же оно, то, чего мы жаждем, выплата незамедлительно, прямо на месте. Валяй машины, выплачивай, выдавай свои чеки, упоительное бредовое изобретение. Насилуй меня, смерть, я создан для тебя». И два паровоза сошлись и вскарабкались друг на друга, влезли на мрачную лестницу взрыва и завертелись, сомкнув шатуны, и слиплись гладкими негритянскими животами, и соприкоснулись котлами, и красочно раскололи ночь вихревым шквалом осколков и пламени. А затем сплелись в изнурительном неуклюжем танце, сплавились в ярости и страсти, поклонились чудовищным поклонам и свалились в пропасть, и тысячу лет падали на ее каменистое дно. Очнувшись, он сразу же схватился за рычаги управления. Ошеломленный, напевал себе что-то вполголоса, выводил дикие мелодии, глаза сверкали, сердце исступленно билось. «Еще! Еще! Теперь я все понял, я знаю, что делать! Еще! Еще! Прошу тебя, Господи! Еще! Ибо правда даст мне свободу! Еще! Еще!» Он нажал одновременно на 3, 4, 5 педалей. Он щелкнул 6 тумблерами. Машина стала гибридом автомобиля, самолета, паровоза, планера, снаряда, ракеты. Гибрид катился, извергал пар, рычал, реял, летел. Мчались навстречу автомобили, набегали паровозы, взвивались самолеты, выли ракеты. И в едином сумасшедшем трехчасовом гульбище он разбил 2 сотни машин, взорвал 2 десятка поездов, сбил 10 планеров, протаранил 40 ракет и, наконец, где-то в космических далях отдал свою славную душу в последней торжественной самоубийственной церемонии, когда межпланетный корабль на скорости 200 тысяч миль в час столкнулся с метеоритом и пошел распрекрасно ко всем чертям. Всего, по собственным его подсчетам, он за несколько коротких часов был разорван на куски и снова слеплен в одно целое, немногим менее 500 раз. Когда все кончилось, он полчаса сидел, не притрагиваясь к рулю, не прикасаясь к педалям. Через полчаса он начал смеяться. Закинув голову, он издавал оглушительные воинственные трубные клики, потом поднялся, тряся головой и качаясь, более пьяный, чем когда-либо в жизни, на сей раз действительно пьяный, и понял, что прибудет теперь в таком состоянии до гробовой доски и никогда больше не испытает потребности выпить. «Я понес наказание», — подумал он. «Наконец-то я понес настоящее наказание. Наконец-то я избит и изранен, так избит и изранен, что никогда более не понадобится мне боль, никогда не понадобится быть умерщвленным снова, оскорбленным еще раз раненым, не понадобится даже испытать простую обиду. Благослови, Боже, гений человеческий и гений изобретателей таких машин, которые позволяют виновному искупить вину и избавиться от черного альбатроса, от страшного груза на шее. Спасибо тебе, город. Спасибо, чертежник, готовивший кальки сметущихся душ. Благодарю тебя. Где же тут выход?» Открылась раздвижная дверь. За дверью его поджидала жена. «Ну, вот и ты», — сказала она. «И все еще пьян». «Нет», — ответил он. — Мертв. — Пьян. — Мертв, — повторил он. — Наконец-то блистательно мертв. Ты не нужна мне больше, бывшая Мэг. Мэгги Миган. Ты тоже свободна теперь. Ты и твоя нечистая совесть. Иди, малышка, преследуй кого-нибудь другого или казни его. Прощаю тебе твои грехи против меня, ибо я, наконец, простил себя. Я вырвался из христианской ловушки. Я стал привидением, я умер, и потому, наконец, смогу жить. Иди, женщина, и поступи, как я. Войди, понеси наказание и обрети свободу. Честь имею, Мэг. Прощай, будь. Он побрел прочь. «Куда же ты?» — закричала она. «Как куда?» «Туда. В жизнь, в полнокровную жизнь. Счастливый, наконец-то счастливый». «Вернись сейчас же!» — взвизгнула она. «Невозможно остановить мертвых. Они странствуют по вселенной беспечные, как дети на темном лугу. «Харпуэлл!» — взревела она. «Харпуэлл!» Но он уже ступил на реку серебристого металла, чтобы та несла его смеющегося, пока на щеках не заблестят слезы. Все дальше от крика и визга, и рева той женщины. Как же ее зовут? Неважно. Она там, сзади, и ее нет. Когда он достиг врат, то вышел на волю и пошел вдоль канала среди ясного дня, направляясь к дальним городам. К тому времени он распевал старые-престарые песни, те, какие знал, когда ему было лет 6. Это была церковь. Нет, не церковь. Уайлдер отпустил дверь, и она затворилась. Он стоял один в соборной тишине и чего-то ждал. Крыша, если вообще была крыша, приподнялась и взмыла вверх, недосягаемая, невидимая. Пол, если вообще был пол, ощущался лишь твердью под ногами и тоже был совершенно невидим. А затем появились звезды, как в детстве, в тот первый вечер, когда отец повез его за город, на холм, где фонари не могли сократить размеры вселенной, и во тьме горело 1000, нет, 10 000, нет, 10 миллионов, миллиардов звезд. Звезды были такие разные, яркие и безразличные. Уже тогда он понял, им все равно. Дышу ли я, страдаю ли, жив ли, мертв ли, им все равно. И он уцепился за руку отца и сжимал ее изо всех силенок, будто мог упасть туда, вверх, в бездну. И вот здесь, в этом здании, он вновь испытал тот же страх и то же чувство прекрасного, и ту же невыносимую жалость к человечеству. Звезды наполняли душу состраданием к маленьким людишкам, затерянным в этой безбрежности. Потом произошло еще что-то. Под ногами у него разверзлась такая же пропасть, и еще миллиард искорок вспыхнул внизу. Он был подвешен, как муха, на огромной телескопической линзе. Он шел по волнам пространства. Он стоял на прозрачности исполинского ока, а вокруг простиралась зимняя ночь, и под ногами, и над головой, и во все стороны не осталось ничего, кроме звезд. Значит, в конце концов, это была все-таки церковь. Это был храм, вернее, множество разбросанных по вселенной храмов. Вон там поклоняются туманности конская голова, там галактики в Орионе, а там Андромеда, как чело бога, хмурится устрашающе, буравит сырую черную сущность ночи, норовя впиться ему в душу и пронзить ее, загнать в корчах на дальние задворки тела. Бог взирал на него отовсюду, безвекими, немигающими глазами. А он, ничтожная клетка плоти, отвечал Богу взглядом в упор и лишь чуть-чуть вздрогнул. Он ждал. Из пустоты выплыла планета. Обернулась разок вокруг оси, показав свое большое, спелое, как осень, лицо, сделала виток и прошла под ним. И оказалось, что он стоит на земле далекого мира, где растут огромные сочные деревья и зеленеет трава, где воздух свеж и река струится, как реки детства, поблескивая солнцем и прыгающими рыбками. Он знал, чтобы достичь этого мира, пришлось лететь долго, очень долго. За его спиной лежала ракета. За его спиной лежали 100 лет пути, затяжного сна, ожидания, и вот награда. «Мое?» — спросил он у бесхитростного воздуха, у простодушной травы, у медлительной скромной воды, что петляла мимо по песчаным отмелям. И мир без слов ответил: «Твое! Твое без долгих скитаний и скуки! Твое без 99 лет полета, без сна в специальных камерах, без внутривенного питания, без кошмарных снов о земле, утраченной навсегда. Твое без мучений, без боли. Твое без проб и ошибок, неудач и потерь. Твое без пота и без страха. Твое без ливня слез. Твое, твое». Но Уайлдер не протянул рук, чтобы принять дар, и солнце померкло в чужом небе. И мир уплыл из-под ног, и другой мир подплыл, и провел парадом еще более яркие чудеса, и этот мир точно так же волчком подкатился ему под ноги, и луга здесь, пожалуй, были еще сочнее. На горах лежали шапки талых снегов, неоглядные нивы зрели немыслимыми урожаями, а у кромки нив ждали косы, умоляющие, чтобы он их поднял и взмахнул плечом, и сжал хлеб, и прожил здесь жизнь так, как только захочет. Твое. Самое дуновение ветерка, прикосновение воздуха к чуткому уху говорили ему «твое». Но Уайлдер, даже не качнув головой, отступил назад. Он не произнес «нет», он лишь подумал «отказываюсь». И травы увяли на лугах, горы осыпались, речные отмели затянула пыль, и мир отпрянул. И вновь Уайлдер стоял наедине с пространством, как стоял Бог-Отец перед сотворением мира из хаоса. И, наконец, он заговорил и сказал себе: «Как это было бы легко! Черт возьми, это было бы здорово! Ни работа, ничего, знай себе, бери! Но вы не в силах дать мне то, что мне нужно!» Он бросил взгляд на звезды. «Даром не достается ничего. Никогда». Звезды начали тускнеть. «Все в сущности просто. Сначала надо заработать, надо заслужить». Звезды затрепетали и погасли. «Премного благодарен, но спасибо». Нет, звезд не стало. Он повернулся и, не оглядываясь, зашагал сквозь темноту. Ударил ладонью в дверь, вышел в город. Он не слышал, как вселенная автомат за его спиной заголосила, забилась в рыданиях и обидах, словно женщина, которой пренебрегли. В исполинской роботовой кухне полетела посуда. Но когда посуда грохнулась на пол, Уайлдер уже исчез. Охотник попал в музей оружия, прошелся между стендами, открыл одну из витрин и взвесил на руке нечто похожее на усики паука. Усики загудели, из дула вырвался рой металлических пчел. Они ужалили цель манекен ярдах в 50 и упали замертво, зазвенев на полу. Охотник кивнул восхищенно и положил нечто обратно в витрину. Крадучись, двинулся дальше, зачарованный, как дитя, пробуя на удачу то одно оружие, то другое. Выстрелы растворяли стекло, заставляли металл растекаться ярко-желтыми лужицами расплавленной лавы. «Отлично! Замечательно!» «Просто великолепно!» — вновь и вновь восклицал он с грохотом, открывая и закрывая витрины, пока, наконец, не выбрал себе ружье. Ружье, которое спокойно и беззлобно уничтожало материю. Достаточно нажать кнопку. Мгновенная вспышка синего света, и цель обращается в ничто. Ни крови, ни яркой лавы, никакого следа. «Ладно», — объявил он, покидая музей, — «оружие у нас есть, теперь как насчет дичи?» «Где ты, великий зверь большой охоты?» Он прыгнул на движущийся тротуар. За час он промчался мимо тысячи зданий, окинул взглядом тысячу парков, а палец даже ни разу не зачесался. Сметенный он перепрыгивал с ленты на ленту, меняя скорости и направления, бросался то туда, то сюда, пока не увидел реку металла, устремляющуюся под землю. Не задумываясь, кинулся к ней. Металлический поток понес его в сокровенное чрево столицы. Здесь царила теплая кровавая полутьма. Здесь диковинные насосы заставляли биться пульс Диасао. Здесь перегонялись соки, смазывающие дороги, поднимающие лифты, наполняющие движением конторы и магазины. Охотник застыл, пригнувшись. Глаза прищурились, ладони взмокли. Курковый палец заскользил, прижимаясь к ружью. «Да», — прошептал он, — «видит Бог, пора! Вот оно! Сам город! Вот он, великий зверь! Как же я до этого раньше не додумался! Город-чудовище! Отвратительный хищник! Пожирает людей на завтрак, на обед и на ужин, убивает их машинами, перемалывает им кости, как сдобные булочки, выплевывает, как зубочистки, и продолжает жить сотни лет после их смерти! Город, видит Бог, город! Ну что ж...» Он плыл по тусклым гротам телевизионных очей, которые показывали оставшиеся наверху аллеи и здания башни. Все глубже и глубже погружался он вместе с рекой в недра подземного мира, миновал стаю вычислительных устройств, стрекочущих маниакальным хором, поневоле вздрогнул, когда какая-то гигантская машина осыпала его бумажным конфетти, как шелестящим снегом. Что, если эти дырки на перфокарте выбиты, чтобы зарегистрировать его прохождение? Поднял ружье, выстрелил. Машина растаяла. Выстрелил снова. Ажурный каркас, поддерживающий другую машину, обратился в ничто. Город вскрикнул. Сперва басом, потом фальцетом, а затем голос города стал подниматься и опускаться, как сирена. Замелькали огни, звонки зазвонили тревогу. Металлическая река у него под ногами задрожала и замедлила бег. Он стрелял в телеэкраны, уставившиеся на него враждебными бельмами. Экраны туманились и исчезали. Город кричал все пронзительнее, кричал, пока охотник сам не разразился проклятиями и не стряхнул с себя этот безумный крик, словно зловещий прах. Он не замечал, вернее, заметил, но слишком поздно, что дорога, по которой он мчался, низвергается в голодную пасть машины, исполнявшей какую-то позабытую функцию многое множество веков назад. Он решил, что, нажав на спуск, заставит ужасную пасть растаять, и она действительно растаяла, но дорожная лента неслась, как прежде. Он пошатнулся и упал, а она побежала еще быстрее. И тогда он сообразил, наконец, что его оружие вовсе не уничтожает цель, а лишь делает ее невидимой. И пасть осталась, как была, только он ее больше не воспринимал. Он испустил отчаянный крик под стать крику города. Диким рывком отшвырнул ружье. Оно полетело в шестерни, в колеса и зубья, и было там перемолото и смято. Последнее, что он увидел, — глубочайший ствол шахты, уходящий вниз на целую милю. Он знал, что пройдет минуты две, не меньше, прежде чем он достигнет дна. Хуже всего то, что он останется в сознании, в полном сознании до самого конца падения. Реки колыхнулись. Серебристую их поверхность покрыла рябь. Дорожки ошеломленно хлынули на свои исконные железные берега. Уайлдера чуть не бросило навзничь. Что вызвало сотрясение, он видеть не мог. Пожалуй, откуда-то издали донесся крик, отзвук ужасного крика, который тут же и смолк. Он двинулся дальше. Серебристая лента по-прежнему ползла вперед, но город, казалось, вздыбился с разверстой пастью. Город весь напрягся. Исполинские, несчастливые его мышцы напружинились, готовясь к чему? Уайлдер почувствовал растущее напряжение, и мало того, что дорожка несла его, зашагал по ней сам. Слава богу, вот и врата. Чем скорее я вырвусь отсюда, тем... Врата действительно были на месте, менее чем в 100 ярдах, но в тот же миг, будто услышав его слова, река остановилась. Река встрепенулась и поползла в обратном направлении, туда, куда он вовсе не хотел возвращаться. Озадаченный Уайлдер резко повернулся, споткнулся и упал. Попробовал ухватиться за поверхность стремительного тротуара, лицо его оказалось прижатым к решетчатой, трепещущей реке дорожки, и он расслышал гул и скрежет подземных механизмов. Их гул и стон, их вечное движение, вечную готовность принять путешественников и бездельников-туристов. Под покровом невозмутимого металла жужжали и жалили выстроившиеся в боевые порядки шершни. А пчелы, напротив, не находили целей, гудели и затихали. Уайлдер был распростерт ничком и мог лишь наблюдать, как врата остаются далеко позади. Что-то прижимало его к тротуару, и он вдруг вспомнил. На спину давит реактивный ранцевый двигатель, способный дать ему крылья. Он рванул выключатель у пояса, и в то же мгновение, когда река уже почти унесла его в море гаражных и музейных стен, поднялся в воздух. Взлетев, он завис на месте, потом поплыл назад и приметил Паркхилла, который случайно глянул вверх и улыбнулся измазанными щеками. Дальше, у самых врат, топталась перепуганная служанка. Еще дальше, на пристани возле яхты, стоял нарочито спиной к городу Эронсон. Богач нервничал, ему не терпелось отчалить. «Где остальные?» — крикнул Уайлдер. «Остальные не вернутся», — отозвался Паркхилл непринужденно. «Оно и понятно, не правда ли?» «То есть, я хотел сказать, место ничего себе!» «Ничего себе!» — повторил Уайлдер, покачиваясь в воздушных потоках и беспокойно осматриваясь. «Нужно их всех вывести. Здесь небезопасно». «Если нравится, безопасно», — ответил Паркхилл. «Мне лично нравится». А между тем на них со всех сторон надвигалась гроза, только Паркхилл предпочитал не замечать ее приближение. «Вы, конечно, уходите», — произнес он самым обычным тоном. «Я так и знал». «Но зачем уходить?» «Зачем?» Уайлдер описывал круги, как стрекоза перед первым ударом шторма. Капитана кидало то вверх, то вниз, а он швырял словами в Паркхилла, который не думал уклоняться и с улыбкой принимал все, что слышал. «Да, черт возьми, Сэм, это место ад! У марсиан хватило ума убраться отсюда. Сообразили, что понапихали сюда всего сверх всякой меры». «Проклятый город делает за вас все, а все это уже чересчур. Опомнись, Сэм!» Но в этот момент оба они оглянулись, подняли глаза, небо сжималось, как раковина. Над головой сходились чудовищные жалюзи. Верхушки зданий стягивались, сближались краями, как лепестки гигантских цветов. Окна затворялись, двери захлопывались. По улицам перекатывалось гулкое пушечное эхо. С громовым рокотом закрывались врата. Двойные их челюсти смыкались, дрожа. Уайлдер вскрикнул, развернулся и рванулся в пике. Снизу донесся голос служанки, она тянула к нему руки. Снизившись, он подхватил ее, легнул воздух, реактивная струя подняла их обоих. Он ринулся к воде, как пуля к мишени, но за секунду до того, как ему, перегруженному, удалось достичь цели, челюсти с лязгом сомкнулись. Едва успев изменить курс, он взмыл вверх по стене заскорузлого металла, а позади город, весь город сотрясался в грохоте стали. Где-то внизу пропищал что-то Паркхилл, а Уайлдер летел вверх и вверх, озираясь по сторонам. Небо сворачивалось. Лепестки сближались, сближались. Уцелел лишь единственный клочок каменного свода справа. Уайлдер рванулся туда. Отчаянным усилием проскочил на свободу, и тут последний фланец, щелкнув, встал на место. И город полностью замкнулся в себе. На миг капитан притормозил и завис. Затем начал спускаться вдоль внешней стены к пристани, где Эронсон все стоял возле яхты, уставившись на запертые врата. «Паркхилл», — сказал Уайлдер чуть слышно, окидывая взглядом город, вернее, врата и стены. — Ну и дурак же ты! Круглый дурак! — Все они хороши, — поддержал капитана Эронсон, отворачиваясь. — Дурачье, глупцы! Они подождали еще немного, прислушиваясь к гулу города, живущего своей жизнью. Алчная пасть Диасао поглотила несколько атомов теплоты. Несколько крошечных людишек затерялись там, внутри. Теперь врата пребудут запертыми во веки веков. Хищник получил то, что ему требовалось, и этой пищи ему теперь хватит надолго. Яхта вынесла их по каналу из-под гребня горы, а Уайлдер все смотрел и смотрел назад, туда, где остался город. Мили и дальше они нагнали бредущего бережком поэта. Поэт помахал им рукой. «Нет-нет, спасибо, нет. Мне хочется пройтись. Чудесный денек. До свидания. Плывите на здоровье». Впереди лежали города. Маленькие города. Достаточно маленькие, чтобы люди управляли ими, а не они управляли людьми. Уайлдер ловил звуки духового оркестра. В сумерках различил неоновые огни. В свежие звездные ночи разглядел свалку мусора, а над городом высились серебряные ракеты, поджидающие, когда же их, наконец, запустят и направят к пустыням звезд. «Настоящие», — шептали ракеты, — «мы настоящие. Настоящий полет. Пространство и время — все настоящее. Никаких подарков судьбы. Ничего за даром. Каждая мелочь ценой настоящего тяжкого труда». Яхта причалила к той же пристани, откуда начала плавание. «Ну, ракеты», — прошептал Уайлдер в ответ, — «погодите, вот доберусь я до вас». И побежал в ночь туда, к ним. Конец рассказа.